Когда мы спим, когда вы спите, вы не помните даже того тела, которое у вас сейчас есть. Каждый день, каждую ночь можно ощутить это. Потому что я не есть, я не тело. Тело устает, оно спит, оно бездеятельно. Но как я как таковой, я действую, я сплю, я могу отправиться куда-то, я могу полететь куда-то, я могу создать еще какое-то царство, еще одно тело, еще одно окружение для себя. И мы можем подвергнуться этому опыту каждый день, каждую ночь. Это несложно понять. Точно так же в каждой жизни мы создаем разные обстоятельства. В этой жизни я, может быть, думаю, что я индус. Вы можете думать, что вы американец. В следующей жизни положения могут поменяться. В следующей жизни я, может быть, уже не буду американцем или индусом. И даже если я и стану американцем, может быть, я не буду мужчиной или человеком. Я, может быть, буду коровой или быком. И тогда меня пошлют на скотобойню. В этом заключается проблема. Постоянная смена тел. Это очень серьезная задача. Мы должны принять эту жизнь как очень серьезную вещь. Мы должны думать, что я меняю свои тела жизнь за жизнью. У меня нет определенного твердого положения. Я не знаю, куда я буду помещен в этих среди 8 400 000 видов жизни. Поэтому я должен принять серьезное решение. Это решение. Если тем или иным образом человек, развивая сознание Кришны, приходит ко мне, он уже не должен возвращаться и принимать материальное тело. Он получает такое же тело, как у Кришны, Сачитананда Виграха. Так, мы должны очень серьезно следовать практике сознания Кришны, не отклоняясь, очень серьезно. Мы не должны становиться пренебрежительными, думать, что это какая-то мода, что-то временное, навязанное нам. Нет, это очень важная обязанность. Человеческая жизнь просто предназначена для развития сознания Кришны. У человека нет иного долга. Но, к сожалению, мы создаем множество разных обязанностей и разных занятий для себя, что мы забываем о сознании Кришны. Это называется майя. Мы забываем о нашей настоящей обязанности. Мы создаем множество разных дел для себя. Мы те, кто сбивает себя с пути. Негодяй. Слепые лидеры ведут людей в ад. Все они по рукам и ногам скованы правилами и правилами материальной энергии, законами материальной природы. И они становятся лидерами. Они сами не принимают никакого авторитета, они находятся в майе. Они сами запутались и, тем не менее, следуют тому, в чем они запутались. Это называется майя. Поэтому попытайтесь тем или иным образом. Вы соприкасаетесь с Кришной, поэтому схватитесь за Него крепко-накрепко. Если вы очень крепко схватитесь за лотосные стопы Кришны, тогда майя не сможет причинить вам никакого вреда. Те, кто совершенствуется в невежественной деятельности, попадут в темнейшие районы невежества. Однако еще хуже те, кто совершенствует так называемые знания. Итак, существует два вида образования. Материальное образование и духовное образование, брахма-видья. Джаравидья означает материальное. Джара. Материальное образование. Джара означает то, что не двигается, материя. Но духовное образование. Духовное может двигаться. Наше тело представляет собой сочетание духа и материи. До тех пор, пока существует душа, тело может двигаться в нем. Тело может двигаться. Так же, как пальто двигается. До тех пор, пока человек носит его, оно кажется двигающимся. Но на самом деле двигается живое существо, а одежда, она кажется лишь двигающейся. Точно так же, это тело движется, потому что движется душа. Это тело лишь средство передвижения. Машина двигается, потому что водитель находится в ней. Глупые люди думают, что машина едет сама по себе. Но машина не может двигаться. Несмотря на все механические приемы, она не может двигаться. Это неверный метод подачи образования. Люди думают, что материальная энергия действует, двигается, проявляет множество удивительного. Как, например, на берегу моря мы видим, волны накатываются. Но волны, они не накатываются. Это движется в воздух. Но воздух не двигается. На самом деле, мы можем таким образом прослеживать все дальше и дальше и дальше, идти вглубь и вглубь и вглубь. И в конце концов мы найдем конечную причину, что Кришна является причиной всех причин. Это называется философия. Найти конечную причину. Здесь говорится, авидья означает очарованные. Люди, которые очарованы внешними движениями, они поклоняются авидья, невежеству. И это не поможет им. Современная цивилизация. Существуют большие предприятия, занимающиеся разработкой технологий. Таким образом, они думают о том, как можно управлять машиной, как можно управлять самолетом и так далее. Они выпускают множество машин, но нет образовательного учреждения, где учат тому, как двигается душа, которая является движителем всего. Это есть авидья, невежество. Настоящий двигатель не изучается. Изучаются лишь внешние движения. Большие образовательные учреждения, университеты. Как я вам говорил как-то, когда я давал лекцию в Массачусетском технологическом колледже, я задал им вопрос, где изучается эта технология, где изучают двигающегося двигатель, настоящий двигатель. Они не могли ответить на этот вопрос удовлетворительно. И это авидья. Выше Панишат говорится, те, кто развивает лишь материальное образование, достигают такого результата, что они попадают в темнейшие уголки невежества. Это очень опасное положение. В настоящее время не существует фактически возможностей ни в каком государстве по всему миру в том, чтобы люди получали духовное образование. И само по себе это толкает человеческое общество в темнейшие районы невежества. На самом деле это и происходит сейчас. В вашей стране, в вашей богатой стране, у вас хорошая образовательная система, огромное количество университетов. Но каких людей производят эти университеты? Студенты. Они становятся хиппи. Почему? Лидеры должны задумываться об этом. Кого мы производим? Несмотря на существование огромного количества образовательных учреждений. И здесь, в этом стихе намекается на то, что поскольку вы поклоняетесь авидье, незнанию, Бхактивинод Такур написал очень хорошую песню «Джаравидья Саба», «Майара Вайбхава». «Джаравидья», «Джаравидья» означает материальное образование. Он говорит, существует экспансия майи. И это джаравидья. Джаравидья. Чем больше мы преуспеваем в материальном образовании, тем больше, тем сложнее нам будет понять, кто такой Бог. И в конечном итоге мы провозгласим, что Бог мертв, я Бог, ты Бог. И все это, вся эта чушь. На этом намекается здесь андам-тама. Андам означает тьма. Есть два вида тьмы. Если вы находитесь в невежестве, это тоже тьма. Если вы находитесь во тьме, нет света, это тоже, если нет электрического света, то это тоже тьма. Итак, авидьям упасате. Также говорится тато буяевате тамо и увидяертага. Материалисты, несомненно, они вынуждены попадать в темноту. Но есть также еще один класс людей, которые называются так называемыми философами, умствующими мыслителями, религиозными деятелями йоги. Они и в еще большей темноте находятся, потому что они отрицают Кришну. Они претендуют на культуру и духовное знание, но поскольку у них нет информации о Кришне или Боге, их развитие образования даже более опасно, потому что они людей вводят в заблуждение система йоги, так называемая йога, не настоящая система йоги, так называемая система йоги, которую они проповедуют, вводит в заблуждение людей. Они говорят, медитируй, и поймешь, что ты Бог. С помощью медитации человек становится Богом. Нет, Кришна никогда не медитировал. У него не было даже шанса на медитацию, потому что с самого начала своего появления Камса был готов убить его. Затем отец его перенес в дом Нанды Ишоды. И там также, когда он спал, когда он был маленьким ребенком, трехмесячным ребенком, Путана напал на него. Итак, у Кришны не было времени медитировать, чтобы стать Богом. Он был Богом с самого начала. И это Бог. Бог есть Бог. И пес есть пес. Таков закон тождественности. Это все глупости, что вы становитесь молчаливым, и вы становитесь Богом. Как мы можем молчать? Можем ли мы стать молчаливым? Нет. Мы не можем это сделать. Вы не можете опустошить себя, лишить себя желаний. Как мы можем лишить себя желаний? Это все обман. Мы не можем жить без желаний, мы не можем жить, не говоря ничего. Но наши желания, наши действия должны быть очищены. Вот это настоящее знание. Это настоящее знание. Мы будем желать только служить Кришне. Это очищение желания.

естественный ход развития этого тела. Вы вынуждены претерпевать все, через все эти изменения, через которые проходит тело, а именно рождение, смерть, старость и болезни. Поэтому Бхагавата говорит, «Исятма Будхи Кунапетри Дхатуке». Это тело создано из трех основных элементов. Слизь, желчь и воздух. Такова версия, данная в Ведах. На этом основано лечение аюрведы. Это тело представляет собой мешок, наполненный слизью, желчью и воздухом. В старости воздушные потоки приходят в возбуждение, поэтому старик болеет ревматизмом и различными телесными недугами. Поэтому Бхагават говорит, тот, кто принял эту комбинацию, состоящую из желчи, слизи и воздуха, тот, кто принимает это за себя, является ослом. Да, и это правда. Если мы считаем, что эта комбинация желчи, слизи и воздуха — это мы, то мы ослы. Разумный человек, великий философ, великий ученый. Означает ли это, что он является сочетанием желчи, слизи и воздуха? Нет. Это ошибка. Человек отличен от желчи, слизи и воздуха. Он душа. Согласно его карме, человек проявляет свои способности. Но люди не понимают, как работает закон кармы. Почему мы видим, что существует много разных людей? Если это просто комбинация желчи, слизи и воздуха, почему же они отличаются все друг от друга? Этого знания люди не получают. Почему существуют различия? Один человек рождается миллионером, другой человек рождается. Он даже не может кушать два раза в день. Он постоянно тяжко борется за существование. Почему такая дискриминация? Почему одного помещают в благоприятные условия, а другой нет? А это закон кармы. Он работает индивидуально. Таково знание. Поэтому Ишопанишад говорит «Аньят Ивагур Видяя», «Аньят Ахур Авидяя», находящиеся в невежестве, накапливают другое знание, в отличие от тех, кто на самом деле находится в знании. Обычные люди не понимают, что мы делаем в сознании Кришны. Им не нравятся наши действия, они удивляются. Гаргамани мне вчера рассказывал вечером, что люди спрашивают, откуда у вас столько денег? Вы покупаете столько машин, выкупили эту большую церковь и поддерживаете 50-60 человек ежедневно и наслаждаетесь. Что это такое? Они удивляются. И мы удивляемся. Почему эти негодяи работают так тяжело? Просто ради того, чтобы набивать желудок? Поэтому Бхагавад-гита говорит, «Яниша сарва бхутанам тасьям джаграти самьями». Мы видим, что эти люди спят, и они видят, что мы тратим впустую свое время. У них совершенно другая, противоположная точка зрения. Почему? Потому что их образ действий совершенно отличается от нашего образа действий. Поэтому мы должны решить сейчас. Разумный человек должен принять выбор, сделать выбор. чьи действия правильны на самом деле. И все это объясняется в ведических писаниях очень хорошо. Например, выше Панишад. Есть еще одна Упанишада, Гарга Упанишада. Гарга Упанишада представляет собой беседу между мужем и женой. Очень ученых людей. Муж учит свою жену. Что такое настоящее знание? Все принимают рождение, все умирают. По этому поводу нет разницы во мнениях. Мы умрем все. Они могут говорить, что вы думаете, что смерть, рождение, старость, болезни. Означает ли это, что поскольку вы практикуете знание, сознание Кришны, вы освободитесь от этих четырех принципов природы? Нет. Это не так. Но суть в том, как говорит Гарга Упанишад, это «Видитья, я прияти». Человек, оставляя это тело, познав, кто он такой, Саева Брамана, он является Браманом. Брамана. Мы даем священный шнур Браману. Почему? Просто попытайтесь понять, какова тайна жизни. Когда человек пытается это, он является Браманом. Виджанатаха. Мы читали в этом стихе. Виджанатаха. Человек, оставляя это тело, поняв вещи такими, какие они есть, является Браманом. Тот, кто оставляет тело, не зная сути жизни, является скупцом. Крипан означает скупец. Например, если вам дают миллион долларов, если вы не можете использовать его, вы просто: «О, у меня есть этот счет в банке», вы думаете так. Вы счастливы просто тем, что у вас он есть. Тогда вы крипана, вы не знаете, как использовать деньги. И тот, кто получил миллион долларов и использует его, и делает миллион за миллионом, является разумным человеком. Подобным образом, это тело бесценное. И тот, кто использует это тело ради развития духовного знания, является Браманом. В этом разница между Браманом и Крипаном. Использующий это тело, как кошки и собаки, ради чувственного наслаждения, является скупцом. Он не понимает, как использовать миллион долларов. Никто знает, никто не знает. Но это обязанность отца, обязанность государства, обязанность учителей давать образование с самого начала. Бхагавата говорит, что человек не должен становиться отцом, не должен становиться матерью, не должен становиться учителем, не должен становиться царем до тех пор, пока он не способен освободить зависящих от него, до тех пор, пока он не способен поднять их на уровень духовного знания, что спасет их от повторяющихся рождений и смерти. Итак, этот стих очень важен. В этом стихе есть одно слово, идти шушрума. Шушрума означает «слушать», «услышать». Значение слова дается здесь. Это «услышано». В ведической ученической преемственности никогда не говорится, что это «почувствовано». Такова тайна ведического понимания. Никакой ученик, как, например, в материальном мире, люди а заняты исследовательской деятельностью. It is Shruti. Shruti means to hear from authoritative source. That is real knowledge. Just like I have given many times this example, that if you want to know your father, they are trying to find out. Они пытаются исследовать. Что есть абсолютная истина? Как, например, люди сейчас, они пытаются заниматься исследованиями, исследовать, что там находится на Луне. Это материальные методы, попытки понять какие-то вещи через собственный опыт, через непосредственный, через экспериментальное знание. Метод ведического понимания отличается от этого метода. Это называется шрути. Шрути означает слушать из авторитетного источника. В этом заключается настоящее знание. Я приводил много раз этот пример, что если вы хотите узнать, кто ваш отец, с помощью экспериментального знания. Разве это возможно? Нет. Тогда как узнать, кто мой отец? Слушая авторитет, то есть мать. И этого достаточно? Это очень просто. Подобным образом, то, что лежит вне пределов нашего экспериментального познания, мы не должны пытаться понять нашими несовершенными чувствами. Этого невозможно. Если вы не можете понять, узнать, кто ваш материальный отец с помощью экспериментального знания, как же вы сможете узнать, кто ваш высший отец с помощью экспериментального знания? Изначальный отец, отец отца, отца, отца, и вы углубляетесь все дальше и дальше в своих поисках. И в конце концов вы понимаете, что изначальный отец — это Кришна. Итак, если вы не можете понять даже то, кто ваш материальный отец, вы не сможете понять этого с помощью экспериментального знания. Как же вы сможете познать, кто такой Бог или Кришна с помощью экспериментального знания? Можете ли вы ответить, кто-либо из вас может ответить на этот вопрос? Люди заняты поисками того, кто такой Бог. Они ищут, ищут, ищут, но они терпят неудачу. Они говорят, что нет Бога. Я Бог. Понимаете? Но это недопустимо. Здесь говорится, эти шушрума — это ведическое знание. Услышанное шушрума. Откуда? От продавца в магазине? Нет. Дхиранам. Эти шушрума дхиранам. И что такое дхиранам? Дхиранам означает здравомыслящий человек. Не из общества фанатиков, из общества здравомыслящих людей. Дхира. Дхира означает те чувства, которые не приведены в возбуждение материальным влиянием, или с вами, или госвами. Их называют дхира. Существуют разные виды возбуждения. Первое, возбуждающий элемент — это ум. Затем еще один представитель, беспокоящий нас — это язык. Затем наша склонность говорить. Вачо-вега, кродха-вега. Также нас возбуждает постоянно гнев. Когда вы гневаетесь, вы забываете. Вы можете сделать любую глупость просто вследствие гнева. Когда мы говорим в гневе, мы говорим много глупостей. Вачо-вега, кродха-вега, манаса-вега, джива-вега, джива-вега. Побуждение языка. Ради побуждения языка существует столько много различных рекламы. Это вино, это цыпленок, это телятина. Ради чего? Чтобы удовлетворить побуждение языка. Но означает ли это, что без телятины, без курицы, без вина вы не можете жить? Разве это так? Это неправда. Для жизни у нас много хороших, замечательных продуктов. Господь Кришна, Ишавасим и Дам, Он дал все человеку. Вы можете принимать зерновые фрукты, чудесные продукты, молоко. Молоко везде доступно в достаточном количестве. Оно не предназначено для коровы. Корова не дает молоко для себя, оно дает его человеку. Тена тяктена бунджита. Это наша доля. Как человека, Господь выделил долю. Ты, миссис корова, хотя ты и даешь молоко, ты не можешь пить молоко. Оно предназначено для человека, для лучшего животного. Что вы будете делать, когда вы пьете молоко? Обычные животные, конечно, в младенческом возрасте каждое животное пьет молоко. Матери, это закон природы, но что касается коровьего молока, оно в особенности предназначено для человека. Почему Кришна устроил таким образом? Почему Бог устроил, чтобы вы принимали это? Но у нас есть это возбуждение языка. Почему мне удовлетворяться просто какими-то зернами, молоком, овощами, фруктами? Нет, я, пожалуй, буду содержать сотни скотобоин и убивать этих животных. После того, как я буду пить их молоко, хотя она становится моей матерью, ради своего языка, ради своих побуждений я буду убивать ее. Понимаете? И это... Вы не должны слушать весь этот абсурд. Вы должны слушать Дхиранам, тех, кто контролирует свои чувства. Это Госвами или Свами. Тот, кто обуздал свои чувства, шесть своих чувств, кто контролирует свой ум, контролирует язык, кто обуздал гнев, обуздал побуждение речи, обуздал гениталии и обуздал побуждение желудка. Шесть видов возбуждения. Ум, язык, желудок, гениталии и речь. Итак, тот, кто одержал победу над этими шестью побуждениями, называется Тхираном. Тхира. Как, например, в Кумара Самбава есть хороший стих, который написан великим поэтом Калидасом. Он называется Кумара Самбава. Кумара Самбава. У нас есть в средней школе у нас были эти книги, мы изучали Кумар Самбаву. Кумар Самбав, когда Парвати совершила самоубийство во время Дакша Яги, Господь Шива очень разгневался, и Он оставил этот мир. Это история Дакша Яги. Вы, скорее всего, слышали из Бхагаватам об этой истории. Он занимался медитацией. И там происходила битва между демонами и полубогами. Они хотели выбрать хорошего генерала. И они пришли к такому выводу, что с помощью семени Господа Шивы, если родится сын, то от семени Господа Шивы, то он сможет сражаться с ним в этой великой битве между демонами и полубогами. Господь Шива занимался медитацией. Он был абсолютно ногой. И тут к нему послали Парвати, чтобы она поклонялась Шивалингам, для того, чтобы возбудить его для секса. Но он не возбуждался. Он молчал. И этот пример приводится Калидасом. Он говорит, что это Дхира. Дхира. Он совершенно был совершенно наг. И молодая девушка поклонялась гениталиям, прикасаясь к ним. Тем не менее, он не приходил ни в какое волнение. Таков пример Дхиры. Дхира означает, что, возможно, есть причины для возбуждения, но он не возбуждается. И это Дхира. Несмотря на побуждающий элемент, как, например, перед нами могут поставить вкусную пищу, но мой язык не будет возбуждаться. Если я вижу красивую девушку или юношу, тем не менее, меня это не возбуждает. Таким образом, когда вы способны контролировать шесть побуждений, тогда вы становитесь Дхирой. Это не так, что Господь Шива не имел сексуальной потенции. У него было это, но он был Дхирой. Как, например, Кришна танцевал с великим множеством девушек, но у него не было сексуального аппетита. Это называется Дхира. Итак, необходимо слушать такую личность, Дхира. Здесь говорится «Ити Сушума Дхиранам». Тогда ваше знание будет совершенным. Если вы слушаете Адхиранам, от тех, кто не могут контролировать себя, то знание, которое вы получаете от них, бесполезно. Но здесь ведическая версия Ишопанишад гласит, ученик обратился к духовному учителю и сказал, «Мы слышали это. Теперь не могли бы вы милостиво объяснить?» Поэтому учитель, духовный учитель, он не изобретает ничего. Все это прежние старые вещи, как, например, Бхагавад-гита. Это те же самые принципы, которые объясняются основа Кришны Арджуне. Мы не должны ничего снова исследовать, все уже существует. Мы просто должны выслушать от человека, который является Тхиром, которого не возбуждают шесть побуждающих элементов. Таков путь ведического знания. Так всегда помните, что мы должны учиться у человека Дхиры, который одержал верх над всеми побуждениями. Спасибо. Лекция по Шри Ишопанишад, текст 15, прочитана Его Божественной милостью Ачья Бхактивиданта Свами Прабхупадой в мае 1970 года в Лос-Анджелесе. О мой Господь, поддерживающий все живое, Твой истинный лик скрыт Твоим ослепительным сиянием. Удали же этот покров и яви себя Твоему чистому преданному. Итак, это свидетельство из Вед. Ишопанишад — это Веда, часть Яджур-Веды. И здесь говорится «Хиран Маэна Патрина Сатьяся Пихитам Мукам». Подобно Солнцу, на Солнце есть господствующее божество по имени Вивасван. Эту информацию мы берем из Бхагавад-гиты. Вивасван Манаве Праха. На каждой планете существует правящее божество. Как, например, на этой планете. Если это не божество, но кто-то, как, например, президент. Раньше был только один царь на планете. Вплоть до времен Махараджа Парикшита. Был один царь, был только один флаг. Флаг правителя всей планеты. Подобным образом на каждой планете существует правящее божество. Здесь говорится, что верховное правящее божество — это Кришна. На высшей планете, в духовном мире, это материальное небо. В материальном небе — это лишь одна из вселенных. Существуют миллионы, триллионы вселенных. И в этой вселенной есть миллионы и триллионы планет. Джагаданда означает «вселенная». Анда. Как, например, яйцо. Это вся вселенная напоминает яйцо. Коти означает «сотни и тысячи». Итак, в Брахма-джьоти существует сотни и тысячи этих вселенных. И в этой вселенной существует сотни и тысячи планет. Подобным образом, в духовном мире также существует сотни, тысячи, бесконечное количество планет Вайкунтхи. Каждая планета Вайкунтхи находится под управлением Верховного Господа. За исключением планеты Кришны, все остальные, на всех остальных Вайкунтхах правит Нараяна. И каждый Нараяна имеет свое имя. Некоторых из них вы знаете. Как, например, мы произносим Прадюмна Анирудха Шанкаршан. 24 имени. Но есть много других экспансий Нараяна. Адвайтам, Ачютам, Анадим, Ананта, Рупам. Итак, эти планеты покрыты сиянием Брахма-джьоти. В этой молитве говорится «Хиранмайена Паттрина Сатьяся Пихитам». Апихитам означает «покрытое». Вы не можете видеть поверхность Солнца ввиду ослепительного сияния, исходящего из Солнца. Подобным образом, планету Кришны, у вас есть изображение, из планеты Кришны исходит сияние. И необходимо пробиться через это сияние. И об этом гласит эта молитва. Хиранмайена Паттрина Сатьяся. Настоящая абсолютная истина Кришна. Его планета покрыта сиянием Брахмана. Поэтому преданный возносит молитву: «Пожалуйста, удали это сияние. Отведи его, чтобы я мог увидеть тебя». Брахма-джьоти, философы Майявади, не понимают, что помимо Брахма-джьоти существует также все. Здесь веды свидетельствуют, что Брахма-джьоти подобно золотому сиянию, Хиранмайена Паттрина. Это покрытие настоящего лица Верховного Господа. Таттвам Пушана Паврину. Ты поддерживающий, пожалуйста, милостиво убери это сияние так, чтобы я мог видеть тебя, твое лицо. Суть такова. Планета Кришны или планета Вайкунтхи, они находятся выше сияния Брахмана, и преданные, им разрешается войти в эти духовные планеты. Но не являющиеся преданными, гьяни или демоны, гьяни и демонам предлагают одно и то же место. Гьяни практикуют суровые аскезы, покаяние для того, чтобы войти в сияние Брахмана. Но демоны, просто став врагом Кришны, немедленно получают это место. Демонов, которых убивает Кришна, Кришна переносит в это сияние Брахмана незамедлительно. Представьте себе, место, которое дается врагам Кришны, неужели это какое-то престижное положение, какое-то завидное положение? Предположим, если кто-то приходит ко мне, и он мой враг, я предлагаю ему какое-то место. И если тут же приходит мой близкий друг, и я предлагаю ему то же самое место. Точно так же сияние Брахмана, это не является чем-то завидным, каким-то престижным положением. Поэтому Прабхананда Сарасвати Пад составил стих, который гласит, что Брахман Кайвалям Наракайте. Кайвалья означает сияние Брахмана. Это просто духовный свет. Так, Кайвалья Наракайте. Он говорит, что сияние Брахмана не что иное, как ад. Для преданного сияние Брахмана, для гьяни, которые пытаются слиться с сиянием Брахмана, может быть, это что-то ценное, но для преданного, здесь говорится, это все равно, что ад. Кайвалья Наракайте, трипада. Трипада Пура означает планеты полубогов в этом материальном мире. Люди с нетерпением пытаются попасть на райские планеты. Это называется трипара. Трипада Пура. Трипада Пура означает обители полубогов. Но для преданного они воспринимают это как мерцание, светлячка. Йоги пытаются контролировать свои чувства, которых называют ядовитыми змеями. Чувства — это ядовитые змеи. И это факт. И Бхакта говорит, что мы не боимся этих чувств. Почему? Потому что мы удалили ядовитый зуб у змеи. У чувств есть ядовитые зубы. Как только вы начинаете потворствовать своим чувствам, вы тотчас же деградируете немедленно. Это как ядовитая змея. Как только она прикасается к вам, небольшой укус, в вашей жизни приходит конец. Это можно сравнить с этим. Но если удалить ядовитый зуб, ядовитый клык у этой ядовитой змеи, то она может, конечно, напугать маленьких детей. Но если взрослый человек знает, что у этой змеи нет ядовитого клыка, никто не боится ее. Итак, сознание Кришны означает, что мы вырываем ядовитые зубы у чувств. Так, чувственное наслаждение, оно позволяется даже людям в сознании Кришны. Но ядовитый зуб при этом вырван. Поэтому люди в сознании Кришны не падают в адские условия существования. Таким образом, карми или гьяни, или йоги, они все пытаются возвышаться, но выше них находятся преданные. Так, место преданного самое возвышенное. Потому что с помощью только лишь преданности вы можете понять, кто такой Бог. Бхактямам Абиджанати. Кришна не говорит, что с помощью кармы можно понять меня. Он не говорит, что с помощью гьяны можно меня понять. Он не говорит, что меня можно понять с помощью йоги. Он совершенно ясно заявляет: «Бхактиамам Абиджанати». Просто путем преданного служения можно понять меня. Зная его, как он есть. И это бхакти. Итак, помимо преданного служения нет никакой возможности понять абсолютную истину. Все любые другие пути означают покрытие. Как, например, если вы попробуете понять солнце отсюда, вы можете увидеть солнце, это факт, но это не означает, что вы поймете, что такое на самом деле планета солнце, потому что вы не способны, у вас нет доступа. Вы можете выдумывать что-то, предполагать, не более того. Предположение означает, слепой человек смотрит на слона. Один слепой говорит, это подобно колонне. Большие-большие ноги. Кто-то думает, что это хобот. Кто-то думает, что это уши. Что слон — это уши. Есть целая история. Слепые люди пытались изучать слона. И они приходили к разным заключениям, к разным выводам. Кто-то говорил, что слон — это колонна. Кто-то говорил, что слон — это большая лодка. Но на самом деле, кто такой слон? Если у вас нет глаз, чтобы посмотреть на него, вы можете продолжать выдумывать и предполагать бесконечно. Поэтому говорится, «Пашьян апаврину, пожалуйста, удали это покрытие, тогда я смогу увидеть тебя». И эта способность видеть дается бхактам преданным, потому что Кришна гарантирует бхактимам абиджанати, приманджана чурита бхакти вилочамина. Те, кто развили в себе любовь к Богу, этот бальзам, према, иногда в Индии у них есть, как это называется, сурма? Сурма. Это называется сурьма. Если вы наносите сурьму на глаза, то зрение становится более сильным и ярким. Так, если вы умастите ваши глаза любовью к Богу, тогда вы сможете постоянно видеть Бога. Сантак Садайва Хридаешу Вилока Янти. Итак, преданность. Таков путь понимания Бога через служение. Эта любовь может расти только благодаря служению. Иначе возможности никакой нет. Чем больше вы усиливаете ваше настроение служения, тем больше вы усиливаете вашу дремлющую любовь к Богу. Как только вы достигаете совершенного уровня любви к Богу, вы сможете видеть Бога постоянно, каждую секунду, 24 часа в сутки. Спасибо вам большое.